892, 15 октября. Чую искры в Европе. Луч мой знает пути будущих событий, много впереди. К нам приехал ученик из Европы, не могу сказать, ибо подступы к нам священны, очень изнурен духовным туманом Запада. Только во вторую половину жизни можно действительно подойти. Много говорил об этом. Сроки нужны. Срок приближается, и вредно строить свой план. Поверьте, теперь спокойствие необходимо. Требую лишь спокойной работы. Через 2 года придется много трудиться. Надо донести целый организм. Потому имейте часы покоя и помните, что много дорог ведут к нам. Силы ваши увеличились? Разве не замечаешь? Замечаю. В расширении сознания. Да, да, да. 893, 16 октября. Постоянно думаю о будущем. Урусвати, тебя ждет радость. Участие женщин в городском хозяйстве предназначено нами. Также Ка ждем радостно. Рад также сообщить, что решено один из наших ашрамов перенести в Звенигород, первый опыт в городе. Мне кажется, что я знала Оригена. Да, длинно говорить. Чей голос слышала я сегодня ночью? Сестры нашей, Ал. 894, 17 октября. Рамакришна и его последователи полезны будут вам. Неужели после всех бывших воплощений Ориген мог страдать от противоречий духа? Каждый несет на себе печать времени. 895, 20 октября. Урусвати очень правильно решила женское участие в государственной жизни. Много рухляди в книгах Ледбитера. Увлекается слишком. Новые придут. 896, 21 октября. Позапрошлую ночь я слышала звуки оркестра, но заглушенные. Откуда неслись они? Из глубокого подземелья Нар, где был праздник наш. 897, 22 октября. Много несете, радуюсь кругу, через 2 года облекусь в кольчугу действия. Не подозреваешь, как будешь ждать свободных минут, воистину начинаете работать. Урусвати, ночью и днем будешь видеть нашу лабораторию, но дай сроку исполниться. Не вижу причины беспокойства. Относительно опыта, ставь скобки. Там, где я сомневаюсь. Новая фаза. Отсутствие Фуямы замечается. Аура нужна постоянная. Главное – спокойствие. Но дай ауре настояться. Это неоценимо для опыта. Одно – чувствовать, другое – слышать. Его аура была близка. Во время видений в Нью-Мексико. Значит, я не могу видеть и слышать без его ауры? Неправда. Но привычные условия отражаются на опыте. Даже замена прислуг отражается. Дай устояться. Не могу ускорить. Завтра дам, если хочешь. О чувствительности аппарата. Даже курево отражается на организме. Если прекратить, временно лишается точности своих функций. 898, 23 октября. Есть среди нас один, кто всегда тоскует по необъятному простору России. Дух его стремится в будущее. Теперь об опыте. Представь себе тонкую иглу, необычайной чувствительности, реагирующую на все изменения в окружающей обстановке. Игла связана с особым аппаратом, формулирующим окружающие токи. Игла вибрирует на все токи, на все звуки, на все изображения. Формулирующий аппарат записывает все получения, чувствительность такая, что даже мысль регистрируется. Для точности работы необходимо постоянство в окружающей обстановке. Преобладающий ток создает подобие постоянства, то есть аппарат адаптируется к току. Если заменить ток, то аппарат часто даже останавливается, особенно если токи не гармоничны. Наш луч заглушен, ибо полная его сила может разрушить аппарат. У нас построен аппарат, соответствующий существу Урусвати. Сейчас важно спокойствие. На Земле трудно иметь такой аппарат. До Яркенда проведите время в спокойствии. Теперь иду готовить встречу Фуямы. Мое присутствие необходимо. Кто-то напоминает жеребенка. 898, 24 октября. Решение дел приближается. Все благополучно. Радость уготовлена. События бегут, и трудно задержать их. Однако владыки постановили явить многообразную силу свою в назначенный час. Явленный путь доведет вас. Читайте внимательно. Будут сведения, не лишенные интереса. Удивительно скользит ладья. Даже вспышки Л не омрачают ауру. Мне казалось, что я слышала, как упала и покатилась буса. Послал бусу, но процесс еще не закончен. Да, заглушал, но звуки оркестра не мешают. 900. 26 октября. Видела нашего брата С.А. Работает среди раджпутов. Мне кажется, что я знала его, он так близок был мне. Может быть. Но почему он так явно был загримирован? Истинно ему приходится маскироваться. Барабанщиком даже был. Я видела еще одного. Да, да, да. Увидим ли опять? Может быть. Но где это может быть? Цветы, среди которых я видела его, напоминают наши хризантемы, но кусты были гораздо больше. За горами. Другой в Бенгалии. Дан указ. И начинаю работу. Сегодня видела приступ, затем солдат на дороге. Знаешь им цену. Также слышала, как боятся России. Русский казак, поедающий свечи, и монгол с мясом под седлом снова займут умы Запада. Поистине живете в Средневековье, вас боятся. Николай Константинович трудится и волнуется, я же сижу в спокойствии. Так надо, ибо важно спокойствие. Можешь посылать стрелы. Так как вчера вечером. Да, да, да.